и невидимой энергии любви, которая поможет ему одолеть жизнь, и благодарил брата за сегодняшний подарок. Он познал еще один способ исчезновения, и ему не терпелось поделиться со мной перспективой своего радужного будущего. Тем не менее, кончилось все плохо. Хэтти знала, что всем мужчинам, которых она любит, суждено рано или поздно покинуть ее. Так уж ей на роду написано. Взять хотя бы отца или волчонка. И, понимая, что Пол когда-нибудь тоже уйдет, она решила сыграть на опережение. Стала одной из всего лишь двух выпускников окрестных школ, которые по окончании учебы отправились продолжать образование. Вторым был я, но к тому времени мы уже переехали в Форт-Хиллс. Глава 4. Без сомнения, самым драматичным актом исчезновения в семье Круков было исчезновение льва. Должен предупредить, все, что я знаю о первых годах пребывания Круков в Америке, собрано мною из фрагментов, рассказанных Адой, Алексом и даже моими родителями, и склеенных вязким веществом воображения там, где осколки отказывались соединяться. Это не столько факты, сколько ощущение того, как могло быть. В общине их не всегда считали париями. Так же, как мои родители, Круки приехали на Эллис-Айленд в 1950 году, в те времена, когда американские города росли как на дрожжах. Недавно демобилизовавшиеся солдаты с невероятной напористостью направляли свою энергию и все свое умение на развитие нового бизнеса. Эффектные Бьюики и Крайслеры колесили по улицам, придавая им в высшей степени самоуверенный вид. При этом умы послевоенных архитекторов и градостроителей поразил своего рода вирус. В течение последовавшего десятилетия повсюду вырастали общественные здания, напоминавшие мавзолеи, словно миллионы жертв войны столпились в прихожей под сознание, взывая к тому, чтобы им были отданы почести. Ада читала и о Гринвич-Виллидж, и об Уолл-стрит, и о Пятой авеню, но все же оказалась неподготовленной к тому шоку, какой испытывают люди, впервые попадающие в Нью-Йорк. Она бесстрашно вступила в бурный поток шелков, роскошных костюмов, блестящих черных туфель и высоких каблуков, которые нес ее до тех пор, пока не выволок на быстрину с ревущими, затягивающими на дно порогами и не вынудил срочно искать укрытие. И где теперь были оперный театр и школа, в которой преподавала ее мать? Однажды ей приснилось, что она спала на какой-то каменистой равнине и была разбужена звуком шагов. Она открыла глаза, и ей предстало видение. Золотая лестница в виде двух переплетенных спиралей, вырезанных на световом столбе, спустившемся с неба. Бесконечная цепочка ангелов с черепами, по трафарету, нанесенными на их крылья, по одной спирали поднималась, по другой спускалась, как встречные потоки пригородных пассажиров на эскалаторах вокзала Гранд Централ. Она проснулась, освеженная с мыслью о том, что, возможно, Бог решил не оставлять ее даже в этом непостижимом месте. После этого она начала посещать другие заведения, которые тоже ошеломляли ее, но уже по-иному. В музее «Метрополитен» она не в состоянии была не поверить в то, что такое изобилие сокровищ может быть собрано под одной крышей, не постичь их истинную ценность, тем не менее ходила туда исправно и всегда на выходе задерживалась возле сувенирного киоска, чтобы купить открытку с изображением Мадонны, которой часто молилась. Круки постарались как можно скорее перебраться в маленький городок, на севере Нью-Джерси.